Я заставил свой меч исчезнуть и снова сел на диван, скрестив руки, и глядя на Грейфию. «Вы спасли его?» «Да, спасла», — ответила Грейфия. Глава 36. Надменность приводит к гибели. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Я не могу позволить чистокровному демону умереть здесь из-за небольшой ошибки», — продолжила Грейфия, идя ко мне. Она остановилась передо мной и убрала свою ледяную стену. Риас воспользовалась моментом, когда Райзер напал на меня, чтобы отстраниться к своей фигуре и понаблюдать за нами оттуда. «Почему вы защищаете этого человека?» «Райзер убьет этого человека, потому что он оскорбил Райзера». Грейфия, ничего не говоря, заключила его в лед и посмотрела на меня. «Я сожалею, что вошла на эту территорию без разрешения. Такого больше не повторится, надеюсь, вы простите нас», сказала она, поклонившись мне, чем снова удивила Риас. «Нет, я требую за это компенсации. Дай мне подумать», сказал я, положив правую руку на подбородок. «Огонь и чистокровный демон, значит, дай мне 3 слезы Феникса, и я забуду этот инцидент», сказал я, протягивая 3 пальца Грейфи. Она посмотрела на меня, когда я это сказал, но потом она как будто что-то вспомнила, и выражение ее лица стало нормальным. Она посмотрела на меня и сказала: «Одна слеза Феникса. Я думаю, это максимум, что можно потребовать за этот проступок, разве нет?» Я усмехнулся ее словам и сказал: «Это за то, что он вошел на эту территорию, не предупредив меня. Но, как насчет того случая, когда он напал на меня, ничего не спросив?» «Хорошо, 2. Это предел, который мы можем дать, потому что слеза Феникса, редкий товар даже в подземном мире, сойдет». Я встал и направился к выходу. Фигуры Риас уступили мне дорогу без моего ведома, может, они испугались моей демонстрации. Небольшая демонстрация, и я получил 2 слезы Феникса, неплохой куш, если так можно выразиться. Я вышел из комнаты, даже не оглянувшись, чтобы посмотреть на них. За пределами комнаты Сей все еще лежал без сознания на спине. Я просто проигнорировал его и пошел обратно в свой класс. Внутри комнаты Кос. Риас смотрела на фигуру Рику, который вышел из двери. Она была в ужасе, Райзер был силен в ее глазах, и он мог ранить его без особых усилий. Не говоря уже о том, что он не использовал никаких техник, а просто ударил его мечом, да и настолько быстро, что она не сумела их разглядеть. «Ну что ж, Риас сама, я верну Райзера в подземный мир. Мы отправим слезы Феникса и вернемся сюда через неделю или 2 после того, как закончим с формальностями. Пожалуйста, приготовьтесь к этому дню», сказала Грейфия, прежде чем телепортироваться с заключенным Райзером. После ухода Грейфи тело Риас ослабло, и она была готова упасть. «Президент!» — крикнула Акина и поддержала Риас за плечо. Она медленно подошла к дивану и усадила Риас на диван, чтобы позволить ей отдохнуть. «Спасибо, Акина!» — слабо сказала Риас. «Мы собираемся сразиться с ним в рейтинговой игре, президент?» — спросил Киба, стоявший позади Риас. «У нас нет выбора, если бы у нас был такой сильный союзник, как этот парень», — сказала Акина, выглядывая из-за двери. «Это правда, но согласится ли он на это? Если мы попросим его о помощи, станет ли он демоном и поможет нам?» — спросила Риас, ни к кому конкретно не обращаясь. Она смотрела в потолок, надеясь, что кто-нибудь поддержит ее слова. «Я не могу себе этого представить», — сказала Широни, глядя на кровь Райзера на полу. Внимание всех присутствующих в комнате было приковано к Широни, пока она продолжала: «Я не могу представить, чтобы он превратился в демона. Он силен». Слова Широни привлекли внимание Риас. Она вспомнила кое-что и посмотрела на Широни, прежде чем спросить: «А как насчет твоей сестры, Каника? Смогла бы она помочь нам?» Риас была полна надежды, когда спросила об этом. Как она могла забыть, что бывший бродячий демон находится в этой школе? На лице Риас появилась улыбка, но она была быстро испарилась после ответа Широни. Она покачала головой и посоветовала Риас: «Будет лучше, если вы не станете ее спрашивать. Рику Синпай возненавидит вас за это. Я не знаю, что будет в таком случае». Риас смотрела вниз, прикусывая губу. «Может, в этом случае нам стоит снять печать с Гаспера?» — пробормотал Риас. В это время от двери раздался голос: «П-президент, я сделаю все возможное, так что можете на меня рассчитывать». Иссей, держась за живот и улыбаясь, вошел в комнату и направился к Риас. Риас в панике подошла к нему и начала его лечить. «Спасибо», — сказал Иссей, на что она ответила небольшим кивком. «Я помешаю ему, так что, «Пожалуйста, доверьтесь мне». Увидев фигуру Иссей, Риа кивнула и сказала: «Тогда, я думаю, пора отправляться в подземный мир и заняться тренировками». «Все согласны?» «Конечно, президент», — ответила Акина. «Конечно, я тоже согласен», — добавил Киба. «Давайте тренироваться, чтобы стать сильнее», — крикнул Иссей. «Я сделаю все возможное», — добавил Асия. Все смотрели на последнюю фигуру, которая еще ничего не сказала. Широни посмотрела на них извиняющимся взглядом и сказала: «Мне жаль, но я не могу присоединиться к тренировке. У меня есть дела. И еще, президент, мы можем поговорить наедине». У Риас было плохое предчувствие по этому поводу, но она кивнула и сказала: «Разумеется. Ребята, не могли бы вы оставить меня с Каника на минутку?» Все, кроме Акина, кивнули на слова Риас. «Можно я останусь здесь, президент? Я беспокоюсь о вас». Риас посмотрела на Каника, чтобы получить ее подтверждение, и она ответила: «Я не возражаю». С этим все вышли из комнаты, оставив Широни с Акина и Риас. Риас сидела на стуле в комнате, а Акина стояла позади нее, положив руку перед собой. Широни стояла перед столом и смотрела Риас прямо в глаза. «Итак, о чем ты хочешь поговорить, Каника?» — спросила Риас. «Я бы хотела покинуть перство после рейтинговой игры». Риас потеряла дар речи из-за просьбы Широни, в то время как Акина была удивлена. Акина прикрыла рот рукой, прежде чем спросить: «Ты можешь сказать нам причину?» Широни кивнула и сказала: «Я хочу остаться со своей сестрой. Я встречалась с ней и не могу снова оставить ее одну». «Нет, я не позволю тебе», — сказал Риас ясным тоном, глядя на Широни. «Почему? Вы обещали ему, что позволите любому уйти, если тот захочет», — спросила Широни с недоумением. «Ты умрешь, если покинешь перство. Ты ведь знаешь это, верно?» «Я не умру. Он не позволит мне», — ответила Широни. «Нет, значит нет. Акина, мы уходим». Риас встала со своего места и вышла из комнаты. Акина последовала за ней, посмотрев на Широни, прежде чем выйти из комнаты. Широни стояла неподвижно с горьким выражением на лице. Простояв так около минуты, она что-то решила. Она посмотрела в ту сторону, где чувствовала энергию своей сестры, и решительно сказала про себя: «Мне нужна ее помощь». Глава 37. Решение проблемы 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Первый урок закончился, и наступило время обеда. По какой-то причине Иссей несколько раз взглянул на меня, а потом вздохнул, как будто у него неприятности. «Ну, у него проблемы из-за Райзера, так что я его не виню. Он покинул класс, как только наступило время обеда, и отправился в КОС. Я знаю об этом, потому что распространил свое чувство после ухода Грейфи и не выключал его с тех пор. Мне известно, что Широни обсуждала что-то с Риас и Акина в комнате КОС, прежде чем она осталась одна. Отсюда же я знаю, что Широни торопливо шла к этому классу». Я встал со своего места и посмотрел на Кураку. «Широни идет к нам в спешке. Она только что разговаривала с Риас и Акина. Может быть, это связано с этим?» «Возможно. Может, встретим ее?» — спросила Курака. «Пойдем». Сказав это, я посмотрел на Цуру. «Цура, я знаю, что это хлопотно, но не могла бы ты сообщить моему старику о демоне, который ранее проник на территорию? Я попросил 2 слезы Феникса в качестве компенсации за его вторжение, но нам все еще нужно сообщить об этом моему старику», — сказал я низким голосом, чтобы только Цура могла его услышать. Цура кивнула в знак понимания. «Конечно, реку сама». Затем я и Курака вышли из класса, чтобы встретиться с Широни, в то время как Цура вышла из школы и телепортировалась обратно в Канто, чтобы доложить все моему старику. Мы всегда могли связаться с ним по телефону, но в таком случае высока вероятность, что разговор подслушают, поэтому мы решили просто сказать ему напрямую, а не использовать дальнюю связь. Дальняя связь – это удобно, но слишком рискованно. Итак, мы встретили Широни в коридоре, и когда мы встретились с ней, выражение ее лица было не очень хорошим. На ней читалась грусть. Гнев начал закипать в моем теле, чуть ли не заставляя меня принять форму Йокая. Но, к счастью, Курака смогла успокоить меня, положив свою руку, покрытую синдзюцу, мне на плечо. Я вздохнул и посмотрел на Широни. «Давай поговорим на крыше». Она кивнула, и мы пошли наверх. «Расскажи мне, что происходит?» — спросил я с серьезным лицом Широни, стоящую передо мной. Курака тоже стояла рядом со мной с серьезным лицом. Видя грустное лицо сестры, она, должно быть, расстроилась, но смогла сдержать свои эмоции, что достойно восхищения. Широни сделала глубокий вдох и успокоилась, после чего сказала: «Президент не позволила мне покинуть ее перство». При этих словах я уже собирался найти Риас и потребовать объяснений, но, как я уже говорил ранее, после ухода Грейфи я расправил свои чувства, но я не могу почувствовать присутствие Риас в школе. Я пытался ощутить присутствие ее фигур, но это тоже бесполезно. Прищелкнув языком от разочарования, я взял несколько секунд, чтобы успокоиться. Успокоившись, я спросил Широни, какова ее причина. По крайней мере, если Риас назовет мне разумную причину, по которой она не разрешила Широни покинуть перство, я просто вежливо спрошу ее об этом. Но если эта причина окажется нелепой, я даже буду готов посетить подземный мир, чтобы спросить ее, используя наш семейный метод. Она сказала, что я умру, если пойду на это. Она также хотела, чтобы Рику Синпай присоединился к ней, чтобы помочь ей в рейтинговой игре. Похоже, я ошибся. Я вздохнул в отчаянии и пробормотал. Она была слишком уверена в своих способностях. Ах да, она такая. Она ведь и мне не доверяла. Я посмотрел на Широни с усталым выражением на лице. Хочешь удалить фигуру зла сейчас? Я могу помочь тебе в этом. Нет необходимости ждать, пока Риас уберет ее. В школе есть и другие демоны. Последнее предложение я произнес с ухмылкой на лице. Разумные демоны. Широни и Курака знают, кого я имею в виду под разумным демоном. Широни кивнула и сказала: «Пожалуйста, я не могу доверять ей после того, как она предала свое обещание. Она помогла мне, но она предала обещание, данное тебе. Если бы только сестра не рассказала мне об этом обещании, возможно, я могла бы доверять ей, но сейчас не могу». Я кивнул и прошел мимо Широни, оглянувшись. «Тогда пойдем, встретимся с демоном». Мы прибыли к комнате студенческого совета. Я сразу же открыл дверь без стука, напугав Широни. Я проигнорировал ее реакцию и с серьезным выражением лица вошел в комнату. В комнате были только Сона и Цубаки. Они играли в сундучок и повернулись, чтобы посмотреть на нас, когда я открыл дверь. Сона нахмурилась, а Цубаки просто тихо встала и подошла к столу, на котором стоял чайник. Значит, у Соны и ее пэра имеются какие-то манеры, в отличие от нас с Риас. «Йо, я прерву вас на секунду», — сказал я Соне, подойдя к дивану и сев на него, не дожидаясь ее разрешения. Широни и Курака просто молча подошли и сели справа от меня, причем Широни заняла самую правую сторону дивана. Сона смотрела на нас оценивающим взглядом, а потом вздохнула. Она встала со стула, подошла к дивану напротив нас и довольно вежливо села. Похоже, она каким-то образом узнала причину нашего присутствия здесь, когда увидела Широни. Мы просто смотрели друг на друга, пока Цубаки не принесла чай для нас и не поставила его на стол, после чего встала позади Соны. Сона отпила чай и поставила его обратно на стол, после чего сказала: «Чем я могу помочь на этот раз?» «Хорошо, когда есть кто-то, кто быстро схватывает суть». Поскольку она сразу перешла к делу, я тоже скажу то, что хотел сказать. «Похоже, твоя подруга нарушила свое обещание», — сказал я Соне, глядя на Широни. Сона подперла голову рукой и вздохнула. «Как и ожидалось, ха!» Я улыбнулся на ее слова, а она смотрит на меня с довольно удивленным выражением лица. Я кивнул и закрыл глаза. «Итак, ты можешь убрать ее фигуру?» Глава 38. Решение проблемы. 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сона, похоже, задумалась о последствиях удаления фигуры зла из перерожденного демона. Прежде чем она успела что-то сказать, я добавил: «Последствия я беру на себя, она не умрет. Как ты знаешь, я не демон, и не буду рисковать Широни, удаляя фигуру самостоятельно без опыта». Теперь у Соны появилось напряженное выражение лица, прежде чем она покачала головой. «К сожалению, я не могу. Фигура может быть удалена только ее королем. Каким-то образом я догадался об этом. Это значит, что я должен навестить Риас, чтобы она убрала фигуру с Широни. Черт, я не знаю, где они сейчас. Лучшие предположения, они отправились в подземный мир, чтобы тренироваться. Нелепо, что толку тренироваться в подземном мире. Все места одинаковы, им нужно только найти хорошего учителя или постараться изо всех сил, чтобы добиться наилучшего результата». Я прищелкнул языком и подумал о другой альтернативе. Может ли Магари убрать фигуру с Широни? Она лучше владеет синдзюцу, чем я и Курака, поэтому я ставлю на нее. или попросить Аматерасу помочь мне?» Я посмотрел на Сону с раздраженным выражением лица. «Есть ли другой способ?» Сона снова покачала головой и сказала: «Возможно, демон, который превосходит по силе короля, сможет что-то сделать, но моя сила почти равна Риас, так что я ничем не помогу». «Демон, который превосходит по силе короля». Я посмотрел на Кураку, а она на меня. «Разве у Кураки все еще не имелась фигура внутри ее тела?» «Тогда, Курака, я рассчитываю на тебя», — сказал я, вставая с дивана. Я повернулся, чтобы посмотреть на Сону и предупредить ее. Она не сдержала свое обещание, так что ждите от меня того же. Сона, девушка умная, она мгновенно поняла, что я имею в виду, и побледнела. «Может ли это быть?» Она встала со стула и протянула руку, чтобы остановить меня. Но я пошел к выходу, за мной следовали Курака, которая улыбалась, и Широни, которая выглядела смущенной. Мы вышли из комнаты, даже не оглянувшись, оставив Сону скрипеть зубами от разочарования. От третьего лица Сона смотрела, как Рику и его группа выходят из комнаты, стиснув зубы. Она никак не ожидала, что ее соперница так быстро нарушит свое обещание. Нам ясно дали знать, что он будет делать и что он может сделать, когда мы столкнулись с ним перед школой. Он четко сказал, что если кто-то захочет покинуть перство по своей воле, то мы, демоны, не будем этому противиться. И также поведал, что у него есть способ предотвратить смерть перерожденного демона после удаления его фигуры. Но, Риас, Сона понимала, что ее сопернице нужен сильный союзник, но ведь не таким способом. По выражению лица Рику, когда он вошел в комнату, Сона догадалась, что Риас поднимала тему о привлечении Рику на свою сторону. Каника, а точнее Широни, которая услышала это и была предана Риас, должно быть, рассказала об этом Рику. «Полный беспорядок», — пробормотала Сона, опускаясь на диван с усталым выражением лица. «Президент, хотите еще чашечку чая?» — спросила Цубаки, садясь рядом с Соной. Сона посмотрела на свою чашку и увидела, что она пуста. Должно быть, она бессознательно выпила весь чай во время разговора с Рику. «Не откажусь». Цубаки кивнула и принялись готовить чай. Сона поправила очки и села в прямую позу, бормоча: «Что же нам делать?» «Так мы возвращаемся в Кантеня?» Рику сама спросила меня, Курака, когда мы выходили из школы. Я кивнула и взглянул на Широни. «Мы попросим Магари посмотреть на состояние Широни, прежде чем мы удалим фигуру. Мне необходимо твое сотрудничество, Курака». «Я знаю, ня». «Значит, Магари нам понадобится на случай, если что-то пойдет не так». «Да, да, но нам нужно сделать еще кое-что», — сказал я Кураке. «Мы уже немного отошли от школы, и других людей здесь не было». Я трансформировался в свою форму Йокая и улыбнулся. «Мы будем охотиться на бродячего демона». Курака сразу поняла меня, а Широни спросила: «Зачем?» Я посмотрел на нее с улыбкой и погладил по голове, чтобы мы могли поэкспериментировать над ними. «Я не могу допустить никакой ошибки при извлечении фигуры зла из твоего тела». Я вытянул руку и расправил свои чувства. «В этом городе нет бродячих демонов, поэтому я направил свои органы чувств за пределы города». Сразу за городом я почувствовал большую энергию, напоминающую энергию падшего ангела. Я сразу же понял, что это, должно быть, Кокобель. Значит, он находится недалеко от Куа. Полагаю, он понял, что его просканировали, так как его энергия покинула город. Я пока не обращаю на него внимания и сосредотачиваюсь на том, чтобы почувствовать энергию, которую я хотел найти. Я закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать энергию, и через несколько секунд мне удалось найти мутную энергию, которая находилась примерно в 2 километрах от города. Я улыбнулся и открыл глаза, посмотрев в том направлении, где нашел энергию. Там, в 2 километрах за городом. «Принято, ня». Я указал в направлении энергии, и Курака создала магический круг, чтобы телепортировать нас. Фиолетово-черный магический круг охватил нас, и мы телепортировались в лес, прямо перед уродливым существом с 8 ногами, покрытыми коричневым мехом. Хотя тело и голова у него человеческие, но он все равно уродлив. Значит, это бродячий демон, который был недостаточно силен, чтобы сохранить человеческую форму. Меня чуть не стошнило, когда я увидел его. Бродячий демон перед нами, похоже, еще не заметил нашего присутствия, так как продолжал есть животное, покрытое кровью. Не могу понять, что это за животное, потому что оно изуродовано до неузнаваемости. Курака и Широни щипали себя за нос, потому что не могли справиться с мерзким запахом, который исходил от этого существа. Я мог его выдержать, потому что у меня не такой чувствительный нос, как у них, но мне стоит закончить с этим как можно быстрее. Я вызвал свой Нэнакиримару, положил его на правое плечо и крикнул в сторону бродячего демона, чтобы привлечь его внимание. «Эй, мерзкий ублюдок!» Бродячий демон посмотрел на нас и сказал: «Хо-хо-хо, что это у нас? Новая добыча?» Я ухмыльнулся его словам и направил свой Нэнакиримару в его сторону. «Ты пойдешь со мной, отказ не принимается». Глава 39. Эксперимент 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Выражение лица бродячего демона уродливо исказилось, и он издал громкий вопль. Я посмотрел на Кураку и крикнул: «Позвольте мне разобраться с этим одному». Я ухмыльнулся и побежал к бродячему демону, который бросился на меня с ударом. Уклонился от его удара и прыгнул ему на спину. «Как ты смеешь? Слезь с моей спины!» — закричал бродячий демон и начал топтаться вокруг, пытаясь сбросить меня. Должен признать, что его усилия на самом деле не бесполезны. Мне было довольно трудно удержаться на ногах, поэтому я ударил его своим Нэнакиримару, заставив его закричать от боли. «А-а-а-а! Ты ублюдок!» Я спрыгнул с его спины и приземлился перед деревом недалеко от него. Лицо бродячего демона вытянулось в уродливую форму, а его рот широко раскрылся в четырех направлениях. «Ох, какой же ты мерзкий!» — сказал я с выражением отвращения, зажав нос рукой. Бродячий демон взмахнул рукой на мою провокацию, и перед его грудью появился красный магический круг. Сразу после появления магического круга, кислота выстрелила с большой скоростью. «Кислота кажется опасной, и я не хочу пачкать ею свой клинок, поэтому уклоняюсь от нее влево». Как только я уклонился от первой кислоты, он послал следующую, затем третью и четвертую без остановки. «Ай-яй-яй, ты можешь это прекратить», — пожаловался я ему, уклоняясь от кислотных выстрелов и медленно сокращая расстояние до него. «Не можешь попасть в меня, старайся изо всех сил». Я продолжал провоцировать его, чтобы он разозлился на меня. Чем сильнее он разозлится, тем легче мне будет победить его, не убив. Наша цель – вернуть его в Канто вместе с нами и поэкспериментировать с фигурой зла, используя его. Я не Аджука Вильзевул, оригинальный создатель системы фигур зла. Поэтому мне нужно поэкспериментировать с тем, как извлечь его, прежде чем делать это на самом деле. Бродячий демон – лучший объект для экспериментов. Хотя их фигура не идеальна, потому что они изменили форму, но, тем не менее, это фигура зла. Мне удалось сократить расстояние и встать перед ним, вернее, под ним, так как его голова находится примерно в 2 метрах надо мной. «Йо», — коротко сказал я, прежде чем взмахнуть мечом вертикально одной рукой, начисто разрубив его ногу. Бродячий демон снова закричал от боли, когда его демоническая энергия хлынула из раны. Его тело стало меньше, когда демоническая энергия покинула его. Я с интересом наблюдал за его изменениями. Его аномальное тело медленно становилось маленьким и похожим на человеческое, по мере того, как его демоническая энергия истощалась. «Это интересно. Значит, бродячий демон – это демон, напитанный демонической энергией, или моя карма телеса что-то сделала с вероятностью, ведь он нужен мне живым и здоровым. Но то, что у него человекообразное тело, это хорошо. Так успех эксперимента будет выше». Рику поднял безногое тело бродячего демона и подошел к Кураке и Широне. Тело бродячего демона было телом мужчины с черными волосами. Курака и Широне все еще щипали себя за нос от отвращения, когда Рику подошел к ним. «Пойдем в Канто, чем быстрее, тем лучше». Курака многократно кивнула и создала магический круг, чтобы телепортировать нас обратно в Канто. Магический круг снова охватил нас, и вот мы уже стоим перед моим особняком в регионе Канто, Токио. Я использовал все свои чувства, чтобы найти своего старика, и вошел в дом, как только нашел его. Он был с Цуру и Сицуной за особняком, точнее, на заднем дворе, который он сделал. Там было посажено сакура с прудом под ним, так что, кажись, Цура только что сообщила ему о демоне, и они отдыхают, ожидая нас. Что ж, это хорошо. Я пошел в сторону заднего двора, неся бродячего демона на плече. Курака следовала за мной сзади вместе с Широне, которая осматривала особняк. Возможно, потому что она впервые в этом месте, в ней заиграло любопытство. Мы добрались до заднего двора, и я увидел, что мой старик сидит на деревянной террасе, потягивая чашку зеленого чая, а справа от него сидит Сицуна и прислуживает ему. Цура сидела чуть поодаль от них, изредка подглядывая. Поэтому она увидела нас издалека и крикнула: реку сама. Мой старик и Сицуна посмотрели на нас, и я поприветствовал их. Я пришел с визитом, старик. Сицуна, йо, реку, что привело тебя сюда после того, как ты ушел только сегодня утром? Спросил мой старик, увидев бродячего демона на моем плече. Но через некоторое время он заметил Широни, которая шла позади меня, и сказал: «Фудзимай». Я поднял бровь на его вопрос и оглянулся на Широни. «Ах, ясно, внешне Широни похожа на Фудзимай, мать Куроки и Широни». Я снова повернулся к старику и сказал: «Это Широни, младшая сестра Куроки». «Ао, вот как, она очень похожа на Фудзимай, поэтому я был немного удивлен», сказал мой старик, ставя чашку с чаем рядом с собой. Он улыбнулся мне и спросил: «Так зачем ты явился сюда, с этим трупом?» Говоря это, он указал на бродячего демона на моем плече. Я прошел перед ним, ступил на песок заднего двора и бросил бродячего демона на землю. «Ну, во-первых, Цура, можешь позвать Магари для меня, мне нужна ее помощь кое в чем». Цура встала и ответила: «Конечно, реку сама, пожалуйста, подождите немного». Цура убежала через коридор с улыбкой на лице, а я повернулся, чтобы снова посмотреть на своего старика. Курака и Широни все еще стояли на террасе и смотрели на меня. Широни хотела покинуть демонское перство, но, к сожалению, ее король не позволил ей этого сделать, даже после того, как ее король пообещал мне позволить любому уйти из перства, если этот кто-то пожелает этого, сказал я, указывая на Широни. Улыбка моего старика исчезла с его лица, когда он услышал меня. «Ну, я уверен, что он недоволен тем, как легко демон нарушил свое обещание, но сейчас это не имело значения. Поэтому я хотел уничтожить фигуру зла внутри нее своим собственным способом». Я улыбнулся своему старику, когда сказал это. «О, интересно», сказал мой старик, поглаживая свой подбородок. Улыбка вернулась на его лицо, и он прыгнул передо мной. «Уничтожить, значит, я тоже одолжу тебе свою силу». Мы улыбнулись друг другу, прежде чем разразиться смехом. Магари прибыла с Цурой вскоре после того, как мы отсмеялись, и спросила: «Чем могу помочь? Поскольку у нас теперь есть все необходимое, давайте начнем эксперимент». Глава 40. Эксперимент 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я и Магари смотрели друг на друга, между нами лежал бродячий демон, которого я вырубил. Неожиданно Магари приняла человеческую форму и спрятала свой хвост. Обычно она выглядит как белая кошка с черными пятнами по всему телу, но когда она приняла человеческий облик, она оказалась неожиданно милой. Я говорю «милой», потому что она выше Широни всего на 5 сантиметров или около того, но она точно старше всех нас, не считая моего старика. Она была одета в темное кимоно, которое гармонировало с ее белыми волосами, которые на кончиках переходили в черный цвет. Однако у меня нет времени оценивать ее человеческий облик. Я сделал серьезное лицо и вызвал свой Нэнакиримару. «Ты поняла, Магари? Как только я проткну его грудь, покрой свою руку синдзюцу и вытащи фигуры зла из его тела». «Знаю». На руке Магари начала формироваться белая аура, и она сгущалась, пока ее правая рука не засветилась бледным свечением. «Я готова». Я кивнул и сосредоточился. Я вызвал силу кармы Телоса и немного изменил правила моего меча. Нэнакиримару разрежет его грудь и отделит фигуры зла от его тела. Я обхватил Нэнакиримару правой рукой и коснулся лезвия левой ладонью. Закончив с приготовлениями, я покрыл лезвие синдзюцу и вонзил нож в его грудь прямо посередине. Как только я проткнул его, то быстро вытащил свой клинок и позволил Магари сделать свою работу. Будь на моем месте Аджука Вильзевул, то ему было бы достаточно прикоснуться к груди демона, чтобы извлечь его фигуру зла. Но я не он, поэтому мне нужен иной подход. Магари быстро выполняет свою работу. Она погрузила руку в грудь бродячего демона и вытащила из него черную пешку. Она также немедленно залечила его рану, закрыв ее с большой скоростью. После этого я снова использовал свою карму Телоса и изменил вероятность на его теле. Этот бродячий демон не умрет и не разложится после того, как из его тела вытащит пешку зла. После того, как все было сделано, Магари раздавила фигуру зла, и мы поскакали обратно к террасе, присоединившись к моему старику и другим, чтобы посмотреть, что случилось с бродячим демоном. Я подождал несколько секунд и заметил, что его грудь дергается, как обычно. Я улыбнулся реакцией тела бродячего демона и посмотрел на Магари. Получилось. Она кивнула и снова посмотрела на меня. Действительно, но это отняло у меня много сил. Дайте мне передохнуть 5 минут, прежде чем мы повторим этот процесс. Это разумно. Она просто покрыла свою руку огромным количеством ауры синдзюцу и использовала ее для исцеления раны одним махом. Естественно, ее резерв был почти исчерпан после всего этого. Магри подошла к дереву сакуры, которое стояло перед нами, и снова приняла форму кошки, после чего села под ним с закрытыми глазами. Она начала восполнять природную энергию, которую потратила ранее. Я повернулся к Широне и с улыбкой спросил: «Ты точно уверена, что хочешь сделать это?» Она кивнула и ответила мне: «Да, ха-ха-ха-ха, позволю вам, молодежь, заниматься своими делами. Сицуна, принеси мне саке в мою комнату». Мой старик пошел прочь от нас, а Сицуна следовала за ним сзади. Значит, он остался доволен тем, что мы успешно извлекли фигуру бродячего демона, и ушел. Это так на него похоже. Я сидел на террасе, скрестив ноги, и пристально смотрел на бродячего демона. Я пытался почувствовать его энергию и убедиться, что ничего не изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Он все еще демон, но не связан фигурой зла. Это успех, если речь идет об оставлении перства, но это не поможет, если мне захочется обратить кого-то в его первоначальную расу. Как и ожидалось, я не могу сейчас обратить его с помощью своей силы. Мне нужно достичь крушителя баланса, чтобы изменить его расу. Пробормотал я, обращаясь не к кому конкретно, но Курака и Широни все равно услышали меня. Цура тоже наверняка слышала, но она просто улыбнулась мне, как будто знала, о чем я думаю. У меня был план превратить Кураку обратно в полноценную Никомату, но я понял, что мне еще не хватает силы для этого. Карма Телоса очень сильна, но я пока не могу использовать ее, чтобы вернуть Кураку к ее прежней расе. Прошел всего год с тех пор, как я пробудил карму Телоса, поэтому я еще не достиг крушителя баланса. Я хотел сразиться с сильными личностями, чтобы пробудить его. Мой старик силен, но я могу победить его без проблем, потому что у нас одинаковые техники. Я также могу напугать его, чтобы заставить его раскрыть свое настоящее местоположение, и тогда его лучшая техника станет бесполезной. С другим противником он бы справился, но со мной он ничего не сможет сделать. У нас одинаковые техники, однако у меня есть дополнительная карта, карма Телоса. Ну, хватит о моей схватке со стариком, я не видел проблем с бродячим демоном и был доволен. Широни не сможет получить бонус от фигуры зла после того, как мы его раздавим, что, возможно, скажется на ее общей силе. Но я не беспокоюсь об этом, ей просто нужно тренироваться с Магари. Вспоминая это, я содрогнулся, но оно того стоило. В Кураке было две фигуры, но у нее нет короля, так что теперь мне не нужно об этом беспокоиться. Это также немного повышает ее силу, так что это плюс, я думаю. Подумав несколько минут, я увидел, как Магари снова открыла глаза и направилась к нам. Я готова. Я посмотрел на Широни и увидел, что она кивнула. Она дрожала и нервничала. Курака подошла к Широни и обняла ее сзади. «Все хорошо». Она погладила Широни по голове. «Все хорошо, ня». Широни перестала дрожать и пошла ко мне, освободившись от объятий Кураки. Когда она дошла до меня, она оглянулась на Кураку и сказала: «Пожалуйста, наблюдай за мной, сестрица». Курака кивнула и села на террасу. Цура подошла к ней и тоже села рядом. Я посмотрел на Широни и серьезным тоном сказал: «Ты готова?» «Да, пожалуйста, позаботься обо мне». Широни кивнула. Глава 41. Белый дракон. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/rayzarp. Мы отнесли бродячего демона в другое место, и Широни встала между мной и Магари. Мы попросили ее прилечь на землю, но она отказалась и сказала, что может стоять. Хотя нам будет легче провести процедуру стоя, это может обернуться катастрофой, если она вздрогнет, когда я нанесу ей удар. Она сказала, что все будет хорошо, поэтому я могу только довериться ей. Ты готова? На этот раз я покрыл свой клинок синдзюцу толще, чем раньше. В конце концов, я не могу рисковать. Магари тоже покрыла свою руку синдзюцу, готовая в любой момент вырвать фигуру зла из тела Широни. Широни быстро кивнула, и я вызвал силу карму Телоса. Нэна Киримару только отрежет путь к фигуре зла и не причинит вреда Широни. Когда я почувствовал, что моя карма Телоса сработала, я быстро ударил ее в грудь прямо посередине, как я сделал это с бродячим демоном ранее, и мгновенно вытащил его. Ах, Широни застонала от боли, но она до сих пор стояла на ногах. Я все еще сосредоточен на Широни, готовый к любым неожиданностям, которые могут с ней произойти. Магари тоже быстро реагировала, Как только я вытащил Нэна Киримару, она погрузила руку в грудь Широни и вытащила из нее красную ладью, прежде чем залечить рану. Широни упала в обморок после того, как ее фигура зла вырвалась из нее и приземлилась на мою левую руку. Я отбросил своей Нэна Киримару и поймал Широни. Все это произошло менее чем за 5 секунд. Магари довольно тяжело дышала, держа в правой руке красную ладью. Она передала мне ее и ушла, перевоплотившись в кошачью форму. Она выглядела измотанной, думаю, я у нее в долгу. Держа ладью в правой руке, я взглянул на Кураку и Цуру, которые наблюдали за происходящим с террасы. «Курака, отведи свою сестру в гостевую комнату. Мне нужно кое-что сделать». Курака и Цура подошли к нам, и Курака понесла Широни на руках. «Предоставьте это мне, ня». Я кивнул, отошел немного в сторону и телепортировался. Я телепортировался в город Куа и появился прямо за Академией Куа. Я перешел обратно в человеческую форму и положил красную ладью в нагрудный карман. Сначала я планировал навестить Сону, чтобы договориться об обмене ладьи Риас на что-нибудь другое, но передумал. Я вошел в школу и направился к крыше. Причина, по которой я шел на крышу, заключалась в том, что я ощущал, что кто-то, сверхъестественное существо, стоит на крыше. Его энергия отличается от энергии демона или падшего ангела, она немного яснее, чем у демона, но не такая ясная, как у падшего ангела. Я также исключал возможность того, что эта энергия принадлежит ангелу, потому что она не такая чистая, как святая энергия из Экскалибура. Наверняка энергия ангела чище, чем энергия Экскалибура, поэтому я думаю, что этот человек не ангел. Эта энергия больше похожа на то, что я чувствовал от Дриега, дракона. И она огромна, даже больше, чем у Дриега. Я улыбнулся, когда добрался до крыши, открыл дверь, ведущую наружу, и увидел сереброволосого мужчину, стоящего над забором. На нем была темно-серая футболка, а поверх нее черная рубашка с высоким воротником. Я подошел к нему, закрыв правый глаз, и поприветствовал его. «Итак, какова цель твоего визита в эту академию, Хакурёку?» Я встал рядом с ним и посмотрел вниз, проследив за его взглядом. Я увидел, что по полю бегает команда Академии Куа, занимаясь своими клубными делами. Видно, уроки закончились, пока меня не было. Мужчина, которого я идентифицировал как Хакурёку, Вали Люцифер, повернул голову и посмотрел на меня. «Ничего, я просто подумал, что могу поприветствовать сына Нурарихёна, пока я был в этом городе». Я ухмыльнулся на его слова и слегка приподнял подбородок. «Не лги мне, ты здесь из-за падшего ангела, которого я почувствовал сегодня днем. Вы быстро среагировали, Хаэм, это был приказ твоего начальника. Ну, как и ожидалось от Йокая Якудза, ты любишь смотреть на других свысока, не так ли?» «И да, ты угадал, он действовал по своей прихоти». Вали пожал плечами, повернувшись ко мне лицом. «Азазель приказал Вали прибыть в город Куа. Значит, он прибыл в город сегодня, или причина этому то, что я почувствовал энергию Кокобеля? Наверняка последнее. Кокобель, должно быть, много готовился к тому, чтобы спрятаться от Азазеля, но он не ожидал, что я все еще могу выявить его местоположение. Поэтому он двинулся из своего надежного укрытия, что заставило Азазеля понять, где он. Вот дурак». Я повернулся к Вали и скрестил руки. «Передалось по наследству. И в чем его приказ? Остановить бродячего падшего или что-то еще?» Вали покачал головой и поднял руки. «К сожалению, нет. Я бы хотел это сделать, но его приказ прост. Он должен сообщить тебе, что падший ангел по имени Кокобель предал Григори, и его видели недалеко от этого города». Я сузил глаза на его слова. «Раз Азазель заявил, что Кокобель предал Григори, значит, Кокобель не принадлежит к трем фракциям. Таким образом, меня ничего не сдерживало, мне позволено даже убить его. Он хотел использовать меня, чтобы избавиться от Кокобеля». «Да». Я посмотрел на Вали левым глазом и увидел, что он спокойно улыбается. «Нет, его улыбка полна нетерпения. Он тоже хотел увидеть меня в действии. Вот почему он не жалуется, хотя Азазель приказал ему сообщить мне об этом. Упускать такой шанс я не собираюсь. Мне также нужен хороший бой, чтобы быстрее разблокировать мой крушитель баланса. Интересно, но я бы хотел получить от Азазеля какую-нибудь компенсацию. Он не может контролировать своего подчиненного и позволил ему свить гнездо на территории Йокаев. Он должен дать мне что-то за заботу о его вороне, верно?» Вали еще шире улыбнулся и сказал: «Я спрошу его об этом, но я хотел бы попросить кое-что небольшое и у тебя, если ты не возражаешь. И что же? Спросил я. Давай устроим спарринг. Я улыбнулся и трансформировался в форму Йокая, окутав свое тело страхом. Я стал немного выше Вали и смотрел на него сверху вниз, закрыв один глаз. Конечно, я тоже хотел испробовать на себе силу знаменитого Хакурёку. Глава 42. Владыка Пандемониума против Хакурёку. Картина. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/rayzarp. После того, как я согласился на просьбу Вали о спарринге, мы телепортировались на необитаемый остров где-то в море. Вали сказал, что он случайно наткнулся на этот остров и назвал его своим, что, на мой взгляд, слишком высокомерно с его стороны. Я не знаю, находимся ли мы все еще в Японии, но остров маленький, на нем нет ни одного дерева. На острове только песок и трава, что идеально подходит для спарринга. Я шагнул вперед, чтобы пощупать траву, и обнаружил, что она довольно густая. Даже если мы споткнемся и упадем на землю, я уверен, что травы будет достаточно, чтобы послужить подушкой. Вали прибыл следом за мной и оглядел остров, говоря при этом: «Красивый, не правда ли? Я нашел его, когда облетал весь мир». Я просто скрестил руку и посмотрел на него. «Довольно приятный, теперь я думаю о том, как бы сдержать себя, чтобы случайно его не разрушить. Не шути со мной, если будешь сдерживаться, то помрешь, ясно? Я хочу испытать тебя в полную силу», — ответил Вали, когда из его спины появилось полупрозрачное голубое крыло. «Так это один из лангинов, божественное разделение. Теперь, конечно, битва станет немного сложнее. Если я ударю его, то моя сила уменьшится вдвое. Хотя я освоил йодзюцу под руководством Магри, если честно, это была самая слабая из моих техник. Не знаю, сможет ли мой Нэнокиримару разрубить его разделение, но попробовать не помешает». Я вызвал свой Нэнокиримару и держал его в правой руке, положив клинок на плечо. Раскрытой левой рукой я жестом попросил его подойти ко мне, ухмыляясь. Страх уже окутал мое тело, и теперь я использовал Кьёка Суигицу и был готов в любой момент отразить атаку Вали. Я увидел, что Вали ухмыляется и мчится ко мне, скользя. Мое настоящее тело двинулось первым, а фальшивое осталось на месте, заняв позицию для защиты от атаки Вали. Вали ударил мою подделку, и через мгновение ухмылка с его лица исчезла, когда подделка развеялась в облаке черного дыма и снова появилась неподалеку от изначального положения. Я наблюдал за ним, продолжая двигаться, чтобы случайно не попасться под удар. Без промедления Вали скользнул к моей второй фальшивке и ударил ее по лицу, только чтобы снова развеять ее в черном дыму. Эта перепалка продолжалась несколько раз, пока Вали, наконец, не остался стоять на одном месте, раскинув руки. Я почувствовал, как на его раскрытой ладони собирается демоническая энергия, и она в виде шара устремилась к моей подделке, которая то появлялась, то исчезала. Вали улыбался и смеялся, когда запускал демонический шар в мою подделку. «Ну же, это все, на что ты способен? Если это так, то я разочарован. Он провоцировал меня выйти из моего укрытия. Ну, думаю, я уже достаточно размялся». Я прокрался за его спину и попытался подрезать его крыло Нэнокиримару. Мой Нэнокиримару встретил божественное разделение и, к моему удивлению, он смог выдержать мой удар, хотя я чувствовал, как энергия Вали вытекает из его тела из-за удара. Вали быстро среагировал на мою атаку и направил свою руку в мою сторону. Я отпрыгнул назад и исчез из его поля зрения, снова окутавшись страхом. Но Вали выстрелил пулей демонической энергии в мою сторону, и одна из них полетела прямо на меня. Не имея другого выбора, я разрубил пулю мечом и открыл ему свое местоположение. «Нашел тебя». Вали с огромной скоростью рванул в мою сторону и нанес удар. Он самый быстрый из всех, с кем я сражался до сих пор, поэтому я чутко опоздал с защитой от его атаки и смог увернуться от нее, лишь отпрыгнув назад. Отпрыгнув назад, я вытянул левую руку, создал огненный шар, используя йодзюцу, и бросил его в него. Он был удивлен внезапным огненным шаром, но успел среагировать и увернулся. Это дало мне достаточно времени, чтобы снова исчезнуть из его поля зрения и покрыть мой меч синдзюцу. На этот раз Вали все еще мчался к моему предыдущему месту. В это время я зашел с его стороны и нанес удар. Удар пришелся на правую руку и оставил легкую рану. Не дожидаясь ни секунды, я нанес второй удар, целясь ему в живот. Вали быстро повернулся в мою сторону и парировал мою вторую атаку крылом. Я продолжал наносить удары, пока на моем лице была широкая улыбка. Это первый раз, когда кто-то, близкий к моему возрасту, может так хорошо сражаться. Курака тоже хороша, но Вали с его божественным раздвоением сильнее ее. Из-за своего волнения я совершаю первую ошибку. Защищаясь своим крылом, Вали бросил в мою сторону удар, который я инстинктивно заблокировал левой рукой. Когда его кулак соприкоснулся с моей рукой, я заметил его улыбку и услышал звук «разделить». В этот момент я почувствовал, как силы мгновенно покидают мое тело. Я быстро отпихнул Вали от себя, отпрыгнул назад и посмотрел на него. Потрясающе! Всего лишь одним разделением мое крыло усилилось почти до максимума. «Ты первый в моем поколении, который смог так наполнить мое крыло», — крикнул Вали, улыбаясь, и посмотрел на меня воодушевленным взглядом. Я приоткрыл правый глаз и посмотрел на него таким же взглядом, при этом на моем лице появилась ухмылка. Я положил клинок Ненокеримару на правое плечо и сказал: «Разумеется, я, следующий владыка Пандемониума, молодой мастер фракции восточных йокаев. Само собой, я силен». Мы усмехнулись друг другу, прежде чем Вали предложил: «Может, теперь сразимся всерьез?» Я отмахнулся своим Ненокеримару в сторону и ответил: «Не думал, что ты предложишь». С улыбкой на лице Вали взмыл в небо и остановился в 5 метрах над землей. Я чувствую, как вокруг него собирается огромная энергия, пока, наконец, она не слилась с его телом, и на нем появилась белая броня с синим крылом за спиной. Крушитель баланса. Божественное разделение. Чешуйчатая кольчуга. Я услышал 2 голоса, исходящие от него, и ощутил его взгляд за шлемом. «Твоя очередь», — сказал Вали. «Что ж, я не мог отказать ему, если он покажет мне свой крушитель баланса. Я собрал природную энергию, которая присутствует в атмосфере, и использовал ее, чтобы покрыть свое тело, увеличивая мою силу и скорость, а также страх. Мало того, я окутал свое тело страхом, вокруг него появилось облако черного дыма, и мое присутствие слилось с окружающей средой. Плюс я призвал силу кармы Телоса и свел вероятность того, что Вали ударит меня, к нулю. По какой-то причине, когда я использовал всю свою силу, за моей спиной всегда появлялся синий Хари. На Хари белыми чернилами был написан «Кандзи страх». На этом моя подготовка была закончена, и я улыбнулся Вали, объявляя название своей техники «Шин Кьёка Суигицу». Глава 43. Конец схватки и плата. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Интересно, как ты справишься с моим крушителем баланса? Давай проверим, — крикнул Вали, бросаясь ко мне. Я просто стоял неподвижно с ухмылкой на лице. Вали дотянулся до меня и ударил прямо в лицо, но пропустил удар. Он удивился на секунду, прежде чем бросить в мою сторону круговой удар, но и он промахнулся. Мое тело, по которому был нанесен удар, превратилось в облако черного дыма, а его удар прошел мимо меня, даже не коснувшись моего настоящего тела. Вали отлетел от меня и посмотрел на меня с неба. Я несколько раз постучал тыльной стороной меча по своему плечу и сказал: «Что такое? Не можешь ударить меня? Странно. Это твоя способность? Я уверен, что твое тело настоящее, в отличие от той подделки, что была раньше. Но почему я не могу ударить тебя? Почему бы тебе не выяснить это?» Сказав это, я послал 10 огненных шаров в сторону Вали. На этот раз огонь был синим, я использовал синдзюцу, чтобы добавить разрушительный эффект моему огненному шару. Вали не двигался с места, а перед его телом, в которое попали огненные шары, начал формироваться магический круг. После того, как он защитился от моего огненного шара, Вали снова направился в мою сторону. Я продолжал посылать в его сторону огненные шары левой рукой и готовился нанести удар, как только он войдет в зону моей досягаемости. Как я и ожидал, он приблизился ко мне и ударил кулаком в живот. Мое тело растаяло в облаке черного дыма, и я оказался рядом с ним. Воспользовавшись случаем, я нанес вертикальный удар по его спине и сумел пробить его броню своим Ненокеримару. Он выстрелил в небо и послал в мою сторону энергетический шар. «Бесполезно, ты не сможешь ударить меня, если не будешь сражаться со мной напрямую», — крикнул я Вали, подбегая к нему. Я создал твердый воздух с помощью йодзюцу, прыгнул в сторону Вали и ударил его несколько раз. Он защитился от моей атаки, используя перчатку, которая была частью его чешуйчатого панциря. К несчастью для него, перчатка была рукой дракона, сверхъестественного существа, поэтому мне удалось пробить его броню и ранить руку своим Ненокеримару. Я ударил ногой по воздуху, чтобы вернуться на землю, и посмотрел на Вали. «Эй, мы будем продолжать, я еще не использовал свой козырь, а у тебя уже повсюду кровь течет». «Нет проблем, я могу продолжить», — крикнул Вали в ответ, пикируя на огромной скорости, оставляя за собой синий след. Энергия, которая раньше была на его крыле, теперь сосредоточилась на его правой руке. Похоже, он хотел покончить с этим прямо сейчас. «Это довольно серьезно. Я усилил свое тело с помощью синдзюцу и использовал тауки, чтобы еще больше усилить его. Приготовившись, я вознес свой Нэнокиримару над головой и окутал его страхом. Черный дым на моем теле собирался на лезвии Нэнокиримару, полностью скрывая его. Мое тело было окружено бледным светом от использования тауки, но мой кьёкасуигицу отменился после концентрации страха на моем клинке. Чтобы еще больше усилить разрушительный эффект моего клинка, я использовал йодзюцу и создал голубое пламя, окружившее мой клинок. Я не вижу лица Вали, но знаю, что он сейчас улыбается, потому что у меня на лице такая же улыбка. Ветер, созданный моей сфокусированной энергией, поднял мое хари в небо. Теперь мне осталось только взмахнуть мечом после того, как Вали войдет в зону моей досягаемости. Менее чем через 2 секунды Вали оказался в зоне моей досягаемости и нанес удар в мою сторону. В этот момент я взмахнул мечом вниз и создал черно-синюю энергию, которая вылетела из моего удара. Вали быстрым движением использовал разделение несколько раз подряд, чтобы блокировать мою атаку, но это бесполезно. Он только разделял страх, а мой страх нельзя разделить, если он не разделит свой страх. Мой страх создавался из страха моего противника, поэтому его нельзя потрогать или разделить. Вали, понявший это, мгновенно повернулся в сторону, уклоняясь от моего удара. Энергия, созданная моим ударом, все еще летела, потому что потеряла свою цель. Она рассекла остров и оставила глубокий след на своем пути, приглашая морскую воду войти в новый овраг, созданный линией взмаха. Взгляд Вали следовал за линией, пока она не скрылась в атмосфере. Затем он посмотрел на меня и заставил свои доспехи исчезнуть. «Ты, я получил бы серьезные ранения или даже мгновенно помер бы, если бы принял этот удар. Мне неприятно это признавать, но я проиграл». Вали подошел ко мне и протянул руку, довольно улыбаясь. Я также заставил свой меч исчезнуть и отменил все свои техники. Я взял руку Вали и пожал ее. «Ты тоже не так уж плох». Мы улыбались друг другу некоторое время, прежде чем разжать руки. Вали телепортировал меня обратно в школу, а затем последовал за мной. Мы снова оказались на крыше, и он спросил: «Итак, насчет платы за Кокобеля, что тебе нужно?» Я коснулся правой рукой своего подбородка и задумался о том, что мне потребовать. Я получу 2 целительных предмета от демонов, так что, думаю, я попрошу у него следующее. Я улыбнулся Вали и сказал: «Я хотел бы получить копию исследований священного артефакта, особенно о том, как достичь крушителя баланса». Вали на секунду удивился, но все же смог сохранить прямое лицо. «У тебя есть священный артефакт, так вот почему. Это ценная информация, думаю, Азазель будет рад дать тебе копию своих исследований». «Проклятие, так они не знали об этом», — проворчал я. «Мой старик смог почувствовать священный артефакт внутри меня, так почему Вали не смог? Может, потому что мой страх скрывает ауру священного артефакта? Неважно, хорошо, что я узнал это до прихода других крупных злодеев. Однако Азазель, теперь, когда он узнает, думаю, попросит меня позволить ему исследовать мой священный артефакт. Ладно, позаботимся об этом в будущем. Ну, в таком случае я хочу полную копию», — сказал я Вали. Он кивнул, и за его спиной снова появилось синее крыло. «Я передам ему. Надеюсь, мы еще встретимся». Бросив эти слова, Вали улетел вдаль, оставив меня одного на крыше. Глава 44. Разговор с Соной. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. После того, как Вали оставил меня на крыше, я вернулся в школу и сосредоточился на своей первоначальной цели. Я направился к комнате студенческого совета, чтобы встретиться с Соной и поговорить о фигуре зла ладье, которая находится у меня в руках. Прибыв в комнату студенческого совета, я постучал в дверь 3 раза. Ранее я был немного зол из-за ситуации с Широни, но сейчас спокоен. Поэтому я хотя бы постучу в дверь, прежде чем войти в комнату. «Войдите!» — послышался голос Соны за дверью, и я вошел в комнату. Она сидела на своем стуле в окружении своих перов. Они уставились на меня, когда я вошел в комнату. К их числу добавился еще один, мальчик с короткими светлыми волосами, стоявший слева от всех. «Что тебе нужно, Нурарику?» «Я полагаю, наш вопрос был исчерпан сегодня днем», — спросила Сона, поправляя очки. Я подошел к дивану и опустился на него, закрыл правый глаз и посмотрел на Сону с улыбкой на лице. «Что тебе нужно?» «Еще один демон входит на мою территорию, а ты спрашиваешь, что мне нужно?» «Вали, полудемон, но тем не менее он демон. Я отпустил его, потому что он принес мне информацию, и я не враждебно к нему отношусь. Мало того, мы заключили сделку друг с другом, хотя я теперь немного не в выгодном положении, потому что напортачил, дав Азазелю новую информацию обо мне. Но демоны, разве они не почувствовали энергию Вали из этой комнаты?» На лице Соны появилось удивленное выражение, прежде чем она сказала: «Еще один демон, я ничего не чувствую». Она оглянулась на свою сверстницу и спросила: «Что насчет тебя, Цубаки?» «Нет, президент, я ничего не чувствую», — ответила Цубаки. «Мы тоже, президент». Один за другим Пер и Соны отвечали на ее вопрос. «Странно, если они не чувствуют энергию Вали». Он не пытался ее скрыть. «Ох, в этот момент я понял свою ошибку. Понятно, это обычное дело. Я всегда использовал свое синдзюцу, чтобы чувствовать энергию по всему городу, так что я мог ощутить энергию Вали быстрее, чем кто-либо другой. А в этой комнате, единственный, кто, как я полагаю, мог чувствовать энергию Вали, это Садзи, но это с учетом того, что он приобрел весь набор вритры. Как ты и слышал, здесь нет никого, кто бы чувствовал подозрительную энергию. Ты уверен, что почувствовал энергию демона, Нура?» «Я разочарован». Я пожал плечами и покачал головой. «Я не ожидал, что демона такого размаха пошлют в город Куа. Ты даже не можешь почувствовать Хакурёку, когда он у тебя перед носом. Эй, кто позволил тебе так разговаривать с президентом?» — закричал Садзи, указав рукой в мою сторону. Обычно Сона останавливала своего сверстника от безрассудного поведения по отношению к другому человеку. Но сейчас она и Цубаки были удивлены. Их рты были широко открыты, а глаза выпучены. «Хакурёку?» — пробормотала Сона. «Он в этом городе?» Садзи, который понял удивление своей начальницы, посмотрел на нее и спросил: «Кто это, президент? Ты собираешься проигнорировать то, что он сказал из-за этого имени?» «Садзи, заткнись на секунду», — холодно сказала Сона. Она поправила очки и встала со стула, подошла к дивану и села напротив. После того, как она села, она посмотрела на своего коллегу и сказала: «Пожалуйста, оставьте нас одних, только Цубаки разрешается остаться». «Но, президент», — крикнул Садзи. «Садзи, заткнись, позже ты будешь наказан», — коротко сказала Сона. Садзи сразу побледнел и послушно кивнул. После этого он и другие фигуры покинули комнату. «Прошу прощения за его поведение, он новенький», — сказала мне Сона. «У нее есть манеры, поэтому мне приятно вести с ней беседу». «Не беспокойся об этом, важнее мои дела. Пожалуйста, подожди секунду. Разве ты не говорил, что Хакурёку находится в этом городе?» — спросила Сона, серьезно глядя на меня. «А он, не беспокойся о нем, он покидает этот город, мы уже встретились. Я просто хочу сказать, что был разочарован тобой и твоими слугами. Никто не мог почувствовать его, когда он просто стоял на крыше этой школы, не скрывая своей энергии», — сказал я, пожимая плечами. Сона закусила губу после того, как я высмеял их способности за то, что они не смогли почувствовать Вали. «Я признаю, что это был наш промах. Больше такого не повторится», — ответила Сона. «Итак, можешь ли ты назвать мне причину своего визита к нам на этот раз, кроме как сообщить о Хакурёку?» «К этому я и веду», — сказал я. Я достал из кармана красную ладью и положил ее на стол. Когда Сона увидела ладью, ее глаза расширились от удивления, как и у Цубаки. Они были удивлены, увидев фигуру зла, которую я достал из кармана. «Это фигура зла Каника?» «Как? Нет, неужели Каника умерла?» — спросила Сона в недоумении. «Президент, если бы это было так, то Нура разговаривал бы с нами не так спокойно. В таком случае Каника должна быть в безопасности». Цубаки, которая подошла к Соне и встала позади нее, успокоила ее. «Неужели она так быстро поняла мой характер? Меня так легко прочитать?» «Все верно, Широни в безопасности. Теперь перейдем к моим вопросам. Что, по-твоему, я должен сделать с этой фигурой?» «Я планирую уничтожить ее, но это спровоцирует Сатану, поэтому я пришел к тебе на переговоры. Что, по-твоему, мне следует сделать с этим предметом?» «Нет, сколько я могу получить от Риас в обмен на эту фигуру?» Сона поняла, что я имею в виду, и кивнула. Она положила руку на подбородок, обдумывая идею обмена этой фигуры зла с Риас. Через некоторое время она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Я думаю, это будет сложно. Риас, я не сомневаюсь, разозлится и нападет на тебя, когда почувствует в твоей руке эту фигуру. Я думаю, что лучший способ – это чтобы Каника снова приобрела эту злую фигуру, но это невозможно, верно?» предположила Сона. Я кивнула и стер улыбку с лица. «Даже не думаю об этом. Широни была предана ею. Я ни за что не помещу эту фигуру в тело Широни снова», сказал я серьезным тоном. Сона была заметно шокирована и напугана, когда я сказал это. Она заикалась. «В таком случае», она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Успокоившись, она снова посмотрела на меня с серьезным выражением лица. «В таком случае я предлагаю оставить эту фигуру зла у меня. Я попрошу у Риас равноценный обмен. Это, наверное, немного эгоистично, но я надеюсь, что ты можешь мне в этом довериться». Я положил руку на подбородок и задумался. «Хаэм, может быть, это лучший способ? Я точно знаю, что Риас без вопросов нападет на меня, если почувствует фигуру. Что ж, оставим это Соне». Я встал с дивана и посмотрел на Сону. «Я доверяю это тебе. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Сказав это, я использовал Митёшису и исчез из их поля зрения. Глава 45. Объявление. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Поскольку солнце еще не село, я гулял по городу Куа в поисках чего-нибудь интересного. Сначала я пошел в сторону парка. У меня также имеются некоторые планы по поводу прогулок по Куа. В основном я искал укромное место, которое можно было бы использовать как тайник. Пройдя по парку несколько минут, я не нашел укромного места. Обнаружил лишь пару флиртующих парочек, развлекающихся на скамейке. Мне пришло в голову, что раз главный герой истории умирает здесь, то в этом месте будет много сверхъестественного. Но я ошибался, это просто совпадение.